К обновленной долине они подошли в увеличенном составе. Подтянулись парни из группы Сорха. Они часть внимания на себя стянули рассказом о паучьем данже. Как холодными влажными тряпками спеленает, и не выберешься сам. Щедро делился впечатлениями Бигбир. Прелыми, как несвежее белье. Я как-то раз забыл вытащить и развесить стирку и вспомнил только через 2 дня. Похоже, пованивало бельишко. «Жги!» — громогласно вставил Спиритус. «Так просили они, и я жег. Хорошо, что есть скиллы на фаер». «Вообще-то факелы тоже успешно справлялись с паутиной», — дополнил Квинт. «Но с факелом надо подходить к кокону в упор, а с пеллом можно издали поджечь». «А почему Клауф улыбается?» — спросил Рэй. «Что-то вкусное урвал?» На фоне сокомандников беловолосый дроу выглядел до безобразия счастливым. «Перчатки на скорость атаки и крит. Эпик!» — подтвердил вместо дроу Бигбир. «Заслуженно, я считаю. Они на пару с Лендером кучу ловушек обезвредили, 5 головоломок решили, мини-лабиринт с искажением направления разгадали. Молодцы, словом». Лендер просиял от похвалы, почти как Клауф. «Любопытно!» — синхронно в тон проговорили Кен и Локи. «Рано вам туда!» — качнул головой Гринвич. «Финальная арахна 90-я. «Лоу-левел — это недостаток, который быстро проходит», — Локи подмигнул Кену. «А любопытство даже и не недостаток». За разговорами ненависть преодолела ущелье. То, вильнув пару раз межкаменных твердынь, вывело их к обновленной долине. «Ядрить твою налево!» — прокомментировала увиденная Барби. «О-ля-ля!» — дополнил Спиритус. На границе новых владений Хейт собралось 2 неписей. И все как один при виде компании пришлых бахнулись на колени. «Просим!» — заголосили они. «Просим!» Суть просьбы, кое удалось вызнать не без труда, местным, видимо, понравилось обивать каменную крошку лбами. Сводилось к тому же, чего немногим ранее хотела выспросить Фарра. Люди хотели жить на землях Манора, в мирной закрытой локации. И были они все до единого освобожденными невольниками. И нет, их не смущало, что раньше их тут держали в скотских условиях. Теперь-то все по-другому. Проблема была в том, что хозяйка Манора не представляла, каким трудом озаботить этих людей. Травница четко обозначила, чем она может быть полезна. Эти же просители выражали готовность взяться за любой труд. К чему конкретно их приспособить, тут фантазия Хейт пасовала. «Обещаю, что подумаю о домах и деле для вас», — подняла руки художница. «Встретьтесь с травницей Фаррой, свяжитесь со мной через нее». Кое-как удалось спровадить бывших рабов и потенциальных работников. Сразу активировались приятели. «Вы находитесь на границе Манора, принадлежащего дворянину», — зачитал вслух оповещение Бигбир. «Доступ разрешен». Встал он четко на зеленой линии, что образовала свежая травушка. Серая — камень и пепел, типичные земли в округе Бандпасса. Зеленая — яркая растительность долины умиротворения. «Предполагалось, что это будет сюрприз», — снова буркнула Хейт, не ощущая при этом ни малейшего отголоска радости. При осмотре новых владений главы клана народ реагировал куда менее страстно, чем ожидала художница. Частично из-за наплыва местных те оговорками подготовили ненависть к изменениям в долине. Частично потому, что лимит охреневания исчерпан, как выразился Рюк. Нельзя постоянно изумляться, впечатления притупляются, эмоции утихают. Да, Манор. Да, дворянство. Да, круто. Озеро. Круть круглогодичная. Пить минеральную воду станем все обязательно. Портальный камень. Да, бюджет треснет по швам, но дыры постепенно залатаем. Установим, клановому дому привяжем. Залежи руд? Разработаем. Предлагаю засадить гору томатами. Внесла нотку живости в обсуждении перспектив извлечения прибыли из манора Арчанка. И саму гору переименовать в Кудыкину. Два зайца одним камнем. Занятость работяг и направление для неугодных. Куда им всем идти? И куда? Не уловил суть посыла и шутки Локи, житель Евросоюза. На Кудыкину гору же! Всплеснула руками Барби. Собирать помидоры! Неуч! Увы, гора уже подверглась переименованию. Вдребезги разбил грандиозные сельскохозяйственные замыслы подруги Кен. Божественной волей. Повторно изменить название не выйдет. Народ поутих, призадумался. А потом Хейт разделила с сокланами оба задания от дознавателя Гройда. И недра горы покоя зазвенели многоголосием. Сюжетка равна геморрой. Парни из группы Сорха переглянулись, и Бигбир высказался за всех. Два сюжетных задания – двойной геморрой. Мы в деле, не бросим вас. Займусь сбором информации по локации, – кивнул Спиритус. Кого бить? Куда стоит и не стоит лезть? Почем фунт лиха и сколько фунтов в лихачах? Где-то там вроде бы какой-то клан обосновался, – задумался вслух Квинт. И стоп-сто. Прайд, если не путаю. Уточню. Пошустрим с Клайфом среди теневиков, – вписался в тему с подготовкой Лендер. А мы чуть позже присоединимся. Фликс покачал разноцветными перьями прически. Тут кое-кому обследование надо пройти. Группа Хейт реагировала иначе. «Йо-хоу!» – издал нечто непереводимое, но без сомнения радостное Локи. «Стоп! Я ж на похороны еду. Подстава!» «Отчетный период выжимает все соки и все свободное время», – повинился Рюк. «Не уверен, что смогу полноценно работать и играть. Мне очень жаль, но мой контракт со студией требует участия в гала-шоу в Пекине». Искреннее сожаление в голосе Хель. «Я даже не уверена, что смогу заниматься общими тренировками. Плотный график репетиций. У нас концерты и запись второго альбома». С пониманием взглянул на свою избранницу Вал. «Тоже все и разом». «Нет, я не сдам билеты!» Громче всех возопила баба Танк. «И даже слышать ничего не хочу. Нас ждет реальный. Реальный, для слабослышащих, повторяю, пляж реального океана. Он, может, не янтарный, зато загар я на нем получу самый натуральный. Я так-то в четверг лечу в Ставрополь». Даже Рэй оказался в числе занятых. «Никуда не лечу и не еду». Маська насупилась. «Ну кто-то же должен заняться обустройством всех этих бедных людей и прочими организационными вопросами». Монг промолчал. Но хозяйка манора и сама видела в меню клана уровень монаха – 50-й. Это значило, что немногословному лекарю пора проходить испытание на особый класс – вершитель. Очень сомнительно, что явки в храм и обещания сурового непися, полученного Монгом в Крохтыне, будет достаточно для смены класса. Следовательно, даже просто нахождение в компании сокланов и осмотр достопримечательностей изменившейся локации – это трата драгоценного времени, кое монах мог бы израсходовать на прохождение квеста. Или нескольких, если это будет цепочка. «Бу на вас! Уйду!» Хейт ткнула пальцем в сторону Клауфа. Тот поднял вверх кинжал вместо большого пальца. «Вот к ним!»